Начало лета. 1944 год. 73-й ГИАП. В мае 1944 наш полк вывели из действующей армии. Предстояло пополнение личным составом и техникой. В конце мая меня наградили медалью за отвагу. Не забыли про меня разведчики, с которыми мы выходили из тыла немцев. Тогда здорово пришлось резаться с фрицами, после чего я напился в хлам. И вот, нате, пожалуйста, получите медаль. Эту медаль дают только за личную храбрость. Среди фронтовиков она ценится. Что интересно, полк не отправили на переформирование. Видимо, не опустились по личному составу до крайнего минимума. Даже передислокация не произошла. Батя чуть не каждый день летал в Сталина. Чаще в штаб 6-й дивизии. А в конце мая его вообще вызвали в Москву. Ребята и девушки наперебой строили версии. Вернется Гладышев или нет? Если дадут генерала, по-любому пойдет командовать дивизией. Моего Яшку списали. Выработан ресурс двигателя, а фюзеляж заплата на заплате. Наши механики снимали со списанных машин некоторые запчасти. Их личный опыт позволял считать, что лишними запасные части, хоть и бывшие в употреблении, не будут. Приехала группа бывших курсантов сразу из двух летных школ. Встречать новое пополнение в Сталина ездила Ирина Попова. Знающая все сплетни и предположения полка Клавдия Олеговна, наш шеф-повар, рассказывала мне новости. Я же в это время успевал уплетать пирожки. Эта добрая женщина постоянно меня подкармливала. Наверное, имела тайную мысль увеличить вес моей тушки. Но, увы, не в коня корм. Я по-прежнему весил в пределах 55 килограмм. Настроение у меня замечательное. Люблю вкусно пожрать. Расплачивался я с поварами за деликатесы, как правило, песнями. На этот случай рядом на лавке лежит моя гитара. Допив из кружки настоящее коровье молоко, я вытер губы платком и довольно улыбнулся. Видя такое дело, Клавдия Олеговна не забыла напомнить. «Женечка, спой, когда слушаем твои песни, будто по душе ласково поглаживают». Я, естественно, уважу эту добрейшую женщину. Беру гитару, провожу пальцами по струнам. У тела, в которое я попал, хороший и приятный женский голос. Решаю исполнить что-нибудь из своего времени, но неизвестное здесь. «Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Думаете, мне сколько-нибудь стыдно? Ничуть. Знаю, что песню сочинил прекраснейший человек конца 20 века Булат Акуджава. Но вот сдержать себя не могу, потому просто пою. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов в сердце постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов в сердце постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не повезет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Заканчиваю песню и наблюдаю за лицами слушателей. Но женщины любят что-нибудь эдакое. Вот я и запеваю уже спетые ранее песни «Сады цветут», «Эхо любви», «А он мне нравится». Закончив песню, замолкаю. Думаю о доме и о своей матери. Песни Анны Герман я обычно пел для нее. На душе становится грустно. Как они там, мои родители в 21 веке? Отвлекает меня молодая женщина, что работает тоже на кухне. «Женя, ты, говорят, сочинила песню про разведчиков, а мы еще не слышали. Спой!» Женщина имеет в виду песню про оснас, что я пел вздрызг пьяный. В моем времени песня называется «Блокпост». Здесь я ее назвал «Окоп». Настраиваюсь морально и пою. Закончить песню мне дали. У входа на кухню стоит наш КМСК Валера Кротов. «Дамы, вынужден прервать концерт полковой артистки. Женя, тебя в штаб вызывают», – говорит Валера. Вздыхаю, оставляю гитару Клавдии Олеговне и топаю вслед за Валерой к штабной избе. Здесь, перед штабом, собрали всех летчиков нашего полка. Мы знаем, что Гладышева нет, он в Москве. Но на крыльцо выходит заместитель командира, подполковник Леонид Петрович Жаров. Подняв руку, Жаров призывает к тишине, разговоры стихают. «Обращаюсь ко всем. Прибыло новое пополнение. Принимайте участие в быстром освоении ребятами машин. Через неделю полетим за новой техникой. Мне нужно, чтобы все смогли долететь до места. Завтра прилетает командир полка, так что подтянитесь. А то командир вернется, а вы устали или расслабились». Понятно. Не зря Гладышев мотался. Получим практически полный комплект техники, причем новой. Получается, что полетим в Москву на завод номер 82. Я на нем уже бывал. Ну и хорошо, а то безделье начинает уже угнетать. Командир полка вернулся на следующий день. Нас построили весь личный состав перед штабной избой. Пришлось встать в 4 шеренги. Из штаба вынесли стол, на котором сложены коробочки, явно награды. Ага, сейчас будут раздавать всем сестрам по серьгам. Из штаба вышел Гладышев. Мать моя женщина! А наш командир с генеральскими погонами! Иван Васильевич приветствует весь личный состав и поздравляет с выполнением задач по Крымской операции. Батя объявляет, что его переводят в штаб 8-й воздушной армии, а командиром полка назначен Жаров Леонид Петрович. В минуту паузы я высовываюсь и кричу с места. «Поздравляем, Иван Васильевич, с получением генерала!» Сам не знаю, почему крикнул. Гладышев смеется, но говорит «спасибо», сразу обращается к Жарову. «Ну ничего с ней не поделаешь. Если где-то что-то неладно, то обязательно ведьма замешана. Ты, Леонид Петрович, относись к ней как к природному явлению. Например, дождь, снег или ветер. Неприятно, но терпимо. Просто следует переждать». После его слов в строю слышится смех, а я капризно, чисто по-девичьи, надуваю губы. Далее последовало награждение. Некоторым повысили звание. Мне, правда, не обломилось. Стали награждать. Весь летный состав получил ордена Отечественной войны. Командование полка получили первую степень, а нам остальным дали вторую. Но все равно довольны все. Ни разу не сомневаюсь, что у бати в верхушках волосатая лапа. Наградили орденами даже обслугу полка, что по сути является совсем не рядовым событием. Еще раз объявили, что скоро вылетаем в Москву за новыми машинами. А вот возвращаться будем на новое место. Наш полк передают в подчинение 2-й воздушной армии. После того, как разошлись, разговоров было на весь вечер. К нашему бате привыкли, хороший мужик, но рост в званиях и должностях тоже неизбежен. Он командир грамотный, не зря его в штаб забирают. Нет, Жаров тоже мужик неплохой, но как оно будет дальше? Сможет ли присмирить Зузина? Вот уж охотник за женскими юбками. Ладно, Поживем – увидим. Перед своим уходом Гладышев сделал мне подарок. За бой в окопах в Крыму я получил медаль за отвагу. Но наградили меня совсем не мое прямое командование. Пришло от НКВД. Вот Гладышев и расстарался. Он забрал мой карманный браунинг, что я в прошлом году отжал у немецкого генерала. Сейчас мне его вручили с табличкой «За боевые заслуги и личную храбрость», а подписан командующим 8-й армии. Теперь это наградное оружие. Могу таскать с собой или спокойно хранить дома, естественно, после войны. Всю неделю активно занимались подготовкой молодого пополнения. В принципе, ребята и девушки нормальные, просто практических полетов у них мало. Вот и наверстывали. Через неделю нас погрузили в транспортный самолет, и мы вылетели в Москву. С нами полетела группа механиков. Будут на месте смотреть машины. Жаров решил подстраховаться. Остальные займутся подготовкой к передислокации. Куда перебазирует полк, мы пока не знаем. Сообщат позже. Гитару я поручил на хранение Клавдии Олеговне. Летим в парадной форме. Только девочкам разрешили одеть шаровары вместо юбок. Добирались почти сутки. На аэродромах подскока ждали заправки топливом, но добрались. Нас расселили в общежитии. Получаем не только мы, народу хватает. Так что Жаров бегает весь в мыле, стараясь урвать побыстрее новые машины. Меня здесь знают. Помнится, я здесь устраивал полеты с фигурами пилотажа. Когда прогуливался по территории, меня приметили испытатели Кошкин и Копытин. Обрадовались, будто родственницу встретили. Восхитились моей второй звездой героя. Я быстренько закинул удочку на предмет ускорить получение машин. Обещали помочь. Здесь я нашел в городке качественное фотоателье. Сделал снимок своей персоны и выслал Валентине в письме. Сеструха в каждом своем письме мне напоминает. Ну и наград у меня добавилось. Надеюсь, Вальке фото понравится. Тем не менее, получение машин пока откладывалось. И мы с Лидой стали проситься у Жарова в увольнение. Лида, как и я, москвичка. А Москва-то совсем рядом. Доставали полковника 2 дня. Отпустил, когда нам пообещали помочь быстрее получить технику. Дал 3 дня увольнительной. Мы с Лидкой сразу метнулись на вокзал. Напросились в санитарный поезд, проходящий мимо. Помогли мои звезды героя. В общем, нам не отказали. А вечером мы уже бежали к своим домам. Не знаю почему, но я испытывал какое-то теплое и родное чувство от посещения родни Жени Красько. Добрался до дома на Арбате, когда уже стемнело. Заскочил в подъезд. А вот перед дверью остановился. Чего-то я волнуюсь не в меру. Нажал на звонок, потом еще раз. Услышал шаги и ворчание Валентины. «Иду! Чего звонок мучаете?» Открылась дверь, и Валька увидела меня. Удивление в глазах подрастающей девочки, внешне почти девушки. А потом визг и крик на всю вселенную. Правильно мама Женя говорит. Валькиным голосом можно объявлять воздушную тревогу. В общем, здорово орать, девка. Валька повисла на моей шее. «Мама! Мама! Женька приехала! Ура!» Орет неугомонная сестра. Пытаясь не упасть, от висевшей на шее сестры здоровая кобылка растет. Уже ростом Женьку перегнала. Вижу, как в коридор выскочила бледная Мария Николаевна. Отстранив Валентину, я обнял мать Евгении. Сразу почувствовал, как мои глаза наполнились слезами. Не поверите, но это не я. Это, скорее всего, сама Евгения, в теле которой я нахожусь. Есть у меня подозрение, что ее разум где-то рядом затаился. Время уже позднее. Но в семье Красько никто и не собирался ложиться спать, даже Валентина, у которой уже начались каникулы. Расселись за столом на кухне. Мать и сестра выспрашивали о делах на фронте, потому мне поначалу приходилось только отвечать. Рассказывал без ужастиков войны, стараясь говорить о смешных историях. Не прошло мимо внимания и то, что на моей груди значительно прибавилось орденов и медалей. Судя по тому, что на столе лежала даже колбаса, семья не бедствовала. Я постоянно оформлял выплаты за сбитые самолеты на семью. Нам По личному счету уничтоженных немцев платили хорошо. 1000 за сбитый истребитель и 2000 за сбитый бомбардировщик. «Жень, а сколько ты уже угробила фашистов?» Торопилась задавать вопросы Валентина. «Валюш, ну что за грубые слова? Постыдись!» Попеняла Мария Николаевна, которой не понравилось слово «угробила». «Сейчас уже 41 сбитый самолет противника. 10 из них – бомбовозы. Так что у меня опять скопилось прилично денег. Как только наш полк перебазирует, сразу оформлю на тебя, мама». «Женечка, да ты что? Мы и те деньги не тратим особо. Немного берем на продукты», – сразу стала отговариваться мать. «Ого, какие деньжищи!» Подсчитав мои выплаты, восхитилась сестра. «Я сейчас буду воевать на первом украинском. Адрес вышлю позже. Нам с Лидой дали увольнительную до послезавтра. Мы на заводе новые самолеты получаем. Так что давайте завтра прогуляемся по Москве», – предложил я. «Я смогу на один день отпроситься», – согласилась Мария Николаевна. А Валентина хотела заорать «Ура!», но, зная дочь, Мария Николаевна прикрыла ей рот ладошкой. Я же сидел и наслаждался семейным уютом. На следующий день мы гуляли втроем по Москве. Зашли в фотоателье, сделали снимки. Втроем и отдельно с сестрой и матерью. Валька шла и сияла, как начищенная бляха. Не хухры-мухры, а сестра дважды герой Советского Союза. Да и других орденов хватает. По пути Валентина сообщила, что мне будут ставить бюст на постаменте, как дважды награжденной высшей наградой СССР. Сестра уверяла, что уж в школе точно поставят. Она сама слышала, как об этом говорил директор школы. Вот пройдоха моя сестричка, все знает. Зашли в комиссионный магазин и выбрали вещи для Валентины и Марии Николаевны. Мать пыталась отказаться, пришлось надавить авторитетом. Для себя ничего брать не стал. Вот вернут меня из тела Евгении, пусть потом сама покупает и выбирает. Поели мороженого. Люди с улыбками смотрели на нашу троицу. Было видно, что Мария Николаевна гордится своей дочерью. Мне самому было приятно от осознания того, что приношу радость этим близким для Евгении родственникам. Хорошие и приятные дни имеют способность быстро заканчиваться. На следующее утро мы ехали на попутной машине в сторону завода номер 82. Предстояло получить самолеты и лететь в сторону фронта.